Конечно, маму уже занесло, но жестокости она не прощает. Чешков ушел надутый, не простившись. «Какой неприятный человек! И как ты его терпел столько лет?» — сказала мама, пожимая плечами. А вечером пришел Алеша с хозяйственной сумкой, застегнутой на молнию. Сумку он оставил в передней. Я пошел на кухню и включил электрический самовар, которым мы пользуемся в особо торжественных случаях, а то просто ставим на плиту чайник с водой. «Собрался?» — спросила мама Алешу. Он смущенно кивнул. «Собрался, Ксения Филипповна, да вот...» Он запнулся. «Какая-то заковыка? Кота некуда деть, не вести же его в Забайкалье». Меня поразило это Забайкалье. Я обычно говорил «на Байкал», но с чего я взял, что отец живет на самом берегу Байкала? Может, где-то в горах, в тайге? Еще придется его поискать. И с мамой нельзя посоветоваться. Придется запросить о нем в Иркутске. Наверняка о нем знают либо в редакции газеты, либо в горкоме КПСС. Отец же член партии. Мама скорчила комическую рожицу. «Что же делать? Я могла бы его взять, но мне ехать на съемки. Куда я его дену? Как звать твоего кота?» «Кузнечик». «Мама, а если Денису Федоровичу оставить?» «Так он же наш оператор. Вместе едем». «А у него мать. Она тебе не откажет». «Разве что. Ну, давай твоего кузнечика. Он в сумке, что ли?» В жизни не видел такого страхиладика. Кот был чуть побольше мыши, белый, с рыжими подпалинами, длиннющим голым хвостом, раздутым брюшком, какой-то голенастый, а глаза явно следовало промыть борной. Алеша поставил его осторожно на пол и отошел. Кузнечик быстро пошел за ним. Ноги его то раздержались, то подгибались. Мордочкой походил он на летучую мышь. «Страшненький какой!» — не выдержал я. А мама молча развела борную кислоту и протянула Алёше стакан вместе с ваткой. «Промой ему глаза, они гноятся». «Он же на днях только прозрел, он же и ходить-то еще не научился!» — с укором возразил Алёша. Однако старательно промыл ему глаза. «Он еще и лакать не умеет!» — виновато пояснил он. «Как же его кормить?» — испугалась мама. «Сейчас покажу». Алеша извлек из кармана пиджака аптечный пузырек с соской, пощупал, не остыло ли молоко, и, взяв на одну руку котенка, стал его бережно кормить. Кузнечик сосал охотно, обхватив пузырек обеими лапками. «Слава богу, хоть сосать умеет! Где ты его достал?» — с улыбкой поинтересовалась мама. «Улыбка у нее хорошая, очень красит ее». Все говорят. Алеша поудобнее уселся в кресле, прижал к себе котенка, тот замурлыкал от удовольствия и рассказал его историю. Нашел котенка муж соседкиной дочки, Женя Скоморохов, шофер-испытатель автозавода. Нашел он его на улице. Кто-то выбросил трех беспомощных полуслепых котят, и они явно умирали от голода. Женя уговорил двух девушек взять по котенку, и первый взял самого некрасивого, положил за рубаху и принес домой. Свадьбу соседи справляли прошлой весной, теперь у молодых был уже ребенок, дочка Аленушка. Женя пришел в эту семью из общежития. Родители его были колхозники в каком-то приволжском селе. Тесть, теща, бабушка, прабабушка и жена – встретили котенка в штыки. «В квартире ребенок, еще заразы какой наберешься!» — возмущались они. Когда Женя сказал, что в деревне дети растут вместе с собаками, кошками и телятами, теща презрительно заметила. «Здесь не деревня, а столица!» По словам Алеши, жильцы этого девятиэтажного дома не любили животных, относились к ним агрессивно, считая это, видимо, признаком большой культуры. Старую женщину, прогуливавшую свою верную собаку, не пускали в лифт.